Ебланы, блядь. Ну что, давай тогда. Да. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы и вот... Друзья, всем привет. Выходная ЦИПСа. Да. Короче, сразу вот сейчас похвастаюсь. Блин, братан, ты вот когда один раз пошутил, да, и все, ну, насчет «Властелин вселенной», там, и вот в комментариях все пишут, называют уже, блин, иногда на улице подходят, так говорят. И тут жена такая: у меня для тебя подарок, короче. И говорит: это тебе на дверь, блин. Нет, ну норм, почему нет? Короче, нет, подожди, ну а что плохого? Завязывайся. Не, вот прикинь, ты идешь на улице, это люди посторонние, и тебе так кричат: властелин вселенной, можно с вами сфотографироваться? Все такие: о-о-о. Понимаешь, тут такой Даниил Бессонов идет. Да, здравствуйте, я властелин вселенной, кто хочет со мной сфотографироваться? Люди, которые не в теме, вот из окружающих, подумают, что это какая-то секта, вот, понимаешь, какая-то секта, и вот пастыри, и так далее. Потому... Ну, или хуже, что это клиника, там, не знаю, синдром Наполеона. Ну, нормальная секта. Секта властелина вселенной. Нормальная секта. Да. Ждем затмения солнца, да. Да. Ну, что у нас? Недавно, вчера, все вроде как так было позитивно, и какой-то произошел странный удар в Судж. Да, слушай, на самом деле тут момент какой. Кстати, один из наших гостей прошлых, да, Пабло, он писал у себя в канале, что... Или говорил в видео, я уже не помню, что Зеленскому очень сильно сейчас нужна какая-то буча вторая. Вот. И вот то, что в Судже произошло, то, что они местных согнали вот в это помещение, и туда прилетело, вот по разным данным, там говорят 4 хаймерса. При этом наш товарищ, да, канал Старшей Эды, он написал, что даже были зафиксированы, откуда эти хаймерсы, залпы, 4 залпа. Ну, там в Сумской области писали люди в разных телеграм-каналах. Да. Поэтому это вполне себе, то есть можно было допустить там, что там, ну, война как бы, да, промахнулись, там ПВО сбило нашу ракету, она туда упала и так далее, да, но слишком много, скажем так, косвенных и прямых доказательств, которые указывают на противника. То, что это была целенаправленная акция противника. Вот. И я думаю, что чем больше будет давление со стороны Трампа на Зеленского, во-первых, в первую очередь по поводу проведения выборов президентских на Украине, ну и во вторую очередь по поводу прекращения огня, тем больше будет подобных провокаций со стороны Украины. Это нужно понимать. Поэтому в данном случае украинские ублюдки в очередной раз подтвердили, что они украинские ублюдки. Но тут опять же вопрос. Ладно, Зеленский, ладно, командование этой херней ВСУ, но вот те, которые исполнители, которые исполняли. При этом тут еще момент, тут, ну, у меня всегда вопрос к артиллеристам и к ракетчикам. Ну, чуваки, вы же знаете, по каким координатам бьете. Это с 14 года этот вопрос, как бы, просто ублюдки. А потом, и когда в плен попадали, я помню, в Донецке проводили в 14 году, первые пленные, когда были, среди них были артиллеристы, и когда его поводили по городу, показали прилеты по жилым гражданским домам, где рядом вообще ничего военного нет. Они такие плачут все такие и тому подобное. Или когда видео показывали после, ну тогда пленным показывали видео со 2 июня Луганск 2014 года, когда авиация нанесла удар по администрации города, по-моему, или области уже, ну, по дому правительства, условно говоря, ЛНР. И на улице много людей погибло, простых прохожих, и там одна женщина, ей там порвала ногу очень сильно, там страшные кадры. И вот украинским пленным это все показывали, они плакали, все, ну, чуваки, как бы, ну, потом они возвращались снова на фронт, как бы, да. Вот, поэтому веры им нет, и то, что они на такое способны, да, но... Если это Хаймерс, то есть очень серьезные сомнения, что это были украинские экипажи в данном случае. Обычно много очень есть информации о том, что Хаймерсы и, ну, такое выражение, как Хаймерс и система противовоздушной обороны Патриот, экипажи у них как минимум натовские, как максимум америкосовские. Вот, что украинцев к такой технологии как бы не подпускают. Ну, хрен его знает. Или тут в теме как бы американцы, или, ну, или украинцев подпустили. Да? Ну, тут разницы нет. Мы-то воюем против коллективного Запада. Просто Украина выполняет функцию пехоты, мы это неоднократно говорили. Но на это стоит обратить внимание. Если это «Хаймерс», то большая вероятность, что американский экипаж совершил этот теракт. При этом, вот как раз по поводу терактов, вот новость, да, вот казалось бы, звучит слишком пропагандистский, кремлевский там и так далее. Но вот Илон Маск у себя написал, как бы, да, вот новость. И новость звучит следующим образом. Новое американское ведомство, возглавляемое Маском, в ходе проверки финансовых операций обнаружило, что администрация Байдена оказывала активную поддержку мошенническим и террористическим организациям по всему миру. Это что, кремлевская пропаганда? Так, там у них и Трамп об этом говорит, и сейчас и Такер начал говорить. Так что теперь уже получается, это все, как говорят наши оппоненты, кремлевские консервы оказались. Да, ну это... Или, а, не, не кремлевские, они ФСБшные консервы, вот, вот так, да. ФСБшные консервы, ватники. Раскрылись. Вскрылись, да. Ты представляешь, насколько ФСБ могущественное, да, что когда-то все-таки завербовали Дональда Трампа и ну, теперь тогда, раскрыли эту консерву? Скорее всего, если теоретически это предположить, то это еще было во времена КГБ. Сейчас знаешь, как сейчас там ну, сотрудники ФСБ, которые смотрели и вот это сейчас услышали, они такие друг на друга посмотрели, типа, нихуя себе. Да, да. Вот это мы даем. Слушай, ну смотри, что значит происходит в украинском сегменте сейчас, да? Если вот все те, значит, аналитики, профессиональные политологи и так далее оценивали в последнее время обстановку таким образом, что они постоянно говорили о перемириях, да, и ссылаясь на их вот мнение и предположение, я записывал видео, что вот если вот все пойдет по сценарию, о котором они говорили, как это будет развиваться, да, теперь они все говорят о том, что все, Путин, короче, отказался, воевать будет дальше. Короче, все. Типа, вот этот, как они говорят, вот этот кейс с перемирием мы убираем, значит, на полочку пока. И сейчас у нас достаем новый кейс, где, значит, скорее всего, боевые действия будут продолжаться. Слушай, но я понимаю, что ты эксперт по украинским военным экспертам. По кейсам. Эксперт по кейсам, да. Вот, слушай, ну мы об этом все время говорим, о том, что боевые действия будут продолжаться. И всякие вот это рукоблудие на Трампа, оно преждевременно. И отдельно стоит отметить, я не совсем понимаю, чему радуются многие наши эксперты, военно-политические. И не просто радуются, они такое ощущение, что они Трампом восхищаются. То нет, есть... но им восхищаться надо, потому что он, ну, совершает какие-то конкретные поступки, но не для нас. Вот. Да, тут момент в чем. Понимаешь, ты можешь, вот мы с тобой можем восхищаться, у нас тут неофициальный блог, как бы, мы тут можем вообще как бы там сиськи обсуждать. Что мы и делаем. Орешники, но не военные, как бы, и тому подобное, понимаешь? Но когда эксперты или там журналисты официальные в наших официальных СМИ рассказывают о том, что вот он там прекратил вот это всякие гендерные разнообразия, он то, он все, он сейчас там это, он то и такое. И вот просто простой человек смотрит телевизор, да, а у нас же как телевизор работает. То есть все, что показывают по телевизору, правда. Все, что показывают по телевизору, это политика партии. И тут по телевизору рассказывают, а, Трамп там и так далее. И у человека складывается мнение, что Трамп наш, и что сейчас как заживем мы вместе с Америкушкой, понимаешь, Вот. А на самом-то деле тут надо как бы побаиваться, не просто побаиваться, а очень сильно выражать опасение, то, что Трамп, все его действия направлены на то, чтобы реально сделать Америку сильнее, которая сможет своих врагов, в свою очередь, бить сильнее, да? То есть нас, как бы Китай, понятно, Иран. Вот, и получается так, что реально и серьезное внимание он, конечно, учитывая фактор присутствия Илона Маска, он будет уделять научным прорывам, новым технологиям и тому подобное, искусственному интеллекту и прочее, прочее, о чем мы неоднократно говорили в рамках приобретения новых территорий или попытки, или намерения на приобретение так или иначе новых территориях, таких как Гренландия, Канада. Вот. Поэтому в данном случае нужно просто пытаться смотреть и прогнозировать, что будет дальше, и готовиться. А у нас получается такая радость расслабления, что вот все, вот наконец-то эпоха, золотая эпоха человечества наступит благодаря Трампу. Все будут снова традиционные, все будут снова богатые и прочее, прочее, прочее. Нет, нас ждут тяжелые времена и, возможно, серьезная война. Или экономическая, или горячая, посмотрим. Украина – это первый этап, и Трампу ему невыгодно. Ему он не будет выделять такие средства Украине, естественно. Он мыслит как бизнесмен. Ему нужны рентабельные кейсы, рентабельные, а не бездонные, куда все он ложит, оно все как бы испаряется, да, поэтому он нагрузит Европу, там, занимайтесь, он не скажет там, нет, прекращайте войну, я там буду вкладывать бабки, чтобы вы прекратили войну, что-то там буду на вас как-то давить, там, и так далее, нет, он просто как бы хочет немного попасть в историю, там, получить какую-то Нобелевскую премию мира и на Россию поддавить, чтобы Россия что-то прекратила. Вот. А Украина, потому что Украина, в принципе, без Америки не может. Да? Но при этом это будет очень временно. Он прекрасно понимает, он сейчас получит премию мира. Через 2-3 года произойдет казус Белли. Украина будет более, ну, уже залижет раны, будет более боеготовна. Причем он Украину повесит на Европу. И потом снова начнется какой-то движ. Но он все равно попадет уже в историю как человек, который добился мира хотя бы временно. То же самое было и на Ближнем Востоке, когда Трамп там тоже какой-то мир временно добился между Израилем и Палестиной. Поэтому времена сложные. И насчет нашей медийки, как бы и пропаганды, вот мы с Кириллом вчера на радио обсуждали, он классный пример привел, очень классный, я его сейчас озвучу тоже. Общался с одной девушкой, получается, ей, когда началась специальная военная операция, ей стукнуло 18 лет. То есть молодая девчонка, но она обратила внимание на что? Когда началась война на Донбассе, российские СМИ говорили, что все время нас провоцируют ввести войска на Украину, но мы не вводим, мы молодцы, мы не клюнули на эту провокацию, нас вынуждали начать войну, ввести войска, мы не клюнули. Война это плохо, мир лучше войны и так далее. Вот все 8 лет красной линии новостей касательно Донбасса, да, там обстреляли украинские ублюдки, все, мы поможем жителям Донбасса гуманитарно, но нас хотели втянуть, мы не втянулись, мы молодцы, мы не втянулись и так далее. Потом проходит 8 лет, война это хорошо, мы вводим войска, надо воевать, нам надо там и так далее. И вот она вот Кириллу рассказывала, говорит, у меня такой, говорит, получился когнитивный диссонанс. Мне 8 лет мое государство воспитывало меня, что хорошо, что войны нет, воевать плохо. И хорошо, что нас не втянули, мы не повелись на эту провокацию. А потом опа, как бы, и все, воевать хорошо, ввели войска, нужно воевать, как бы. То есть вот это я к чему. Пример этот указывает на то, что у нас медийка не прогнозирует наперед, да, то есть у нас получается вот так, нам сейчас нужно как-то оправдаться, и вот начинают формировать общественное мнение, а потом ветер поменялся и так далее, и началось противоположное действие, а ты уже общественное мнение вот так за раз, ну, не поменяешь. И потом начинается вопрос, а что это у нас много против войны там, и тому подобное. А потому что много лет воспитывали людей, которым говорили, мы молодцы, мы на провокации не повелись. Это касается и других направлений, и в том числе отношения к Трампу, к американцам. Вот. Поэтому, когда люди смотрят, что на Трампа много разных наших экспертов и журналистов, ведущих откровенно надрачивают, да, то есть восхищаются и просто обожествляют его, то, хотя есть те, которые, слава богу, есть те, которые говорят, ребята, одумайтесь, это для нас плохо, вот, то у людей просто складывается, и люди начинают так думать, что, о, это же хорошо, а когда придется воевать с Трампом через 3 года, ну, условно говоря, а вдруг, то как мы людям скажем, вот то, что вам по телевизору говорили, что Трамп это хороший, и это какое-то такое доброе воплощение, какой-то там бог на земле и так далее, то как потом людям объяснить, что на самом деле это зло? Вот так в один момент. Нет, Трамп это плохо, это зло, и нам надо вот против его политики выступать. Там, в экономической войне, в обычной. Вот просто один из примеров. Ну, я надеюсь, что мы не будем на нашем канале мериться 18-летними девушками, что они в чем-то разбираются. Пусть эти девушки с их молодыми людьми лабутены выбирают. Братан, здесь это просто конкретный пример, очень хороший. Почему я за него зацепился? Потому что это хороший пример формирования общественного мнения на примере одного человека. То есть на примере одного молодого человека. Как формировали его мнение и на что этот человек обратил внимание? Что 8 лет формировали вот так, а потом все диаметрально противоположно. Да, ну, видишь, я не знаю, кто ее формировал. Ее должны были сформировать в том, что она должна рожать детей в первую очередь, а не в том, что войну ей говорили 8 лет назад, что это хорошо, а потом плохо, и она запуталась. Она обратила внимание. Она это обратила внимание. Смысл она в чем? Она смотрит телевизор, как и все, правильно? Смысл просто в чем? Что тут момент другой. Тот момент, если надо воевать, то, значит, понятное дело, что государство будет воевать. Я всегда говорил еще с самого начала, как только наш канал начал функционировать, да, я говорил, что смотрите, как действуют американцы, да. Если им что-то выгодно, они применяют силу, да. Если какие-то вот договоренности, какие-то встречи не приносят никакого успеха, да, американцы применяют силу, как бы, да, но и как пример, да, как ориентир, надо брать, конечно же, американцев, но только есть немножко небольшие вводные, да, между нами и американцами. Американцы, допустим, как ты говорил, могут себе напечатать кучу долларов и бомбить любую страну, да, а потом сказать, что это не мы, это оно само себя бомбило. А мы себе так позволить не можем, да, мы постоянно, у нас как-то идут какие-то сложности с этим, да, и плюс еще другой момент, да, если мы говорим, что, ну, об этом и ты говоришь, и, ну, я не говорил, я больше топил всегда за такую повесточку ЧВК в плане, что воевать на чужих территориях, да, вот там оттачивать мастерство в третьих странах, да, это хорошо. Когда ты воюешь у себя дома, это плохо. Но ты и Макс, вы всегда говорили, что типа Россия будет всегда воевать, да, то есть как бы Макс, ну, Макс постоянно даже тоже об этом говорил, что бесконечная война, типа нас ждет бесконечная война. Ты говоришь то же самое. Вот. Но, видишь, тут это все просто оправдать в плане того, что вот есть, значит, государственные интересы, да, они были, если сейчас нам скажут, да вот раньше же там, хорошо, при царе Горохе, значит, Российская империя всегда воевала, везде воевала, да, там и войны по 100 лет длились, и по 10 лет, и мы с Турцией там только воевали сколько лет, там, сколько раз, и там у нас был такой счет, как в футболе, дерби было постоянно, то одни выигрывают, то другие, там такая тема была, да, то есть мы постоянно с британцами воевали, ну, то есть Россия воевала постоянно, да, наступил, значит, Советский Союз пришел, да, Советский Союз воевал тоже везде, просто везде, да, за свои интересы и так далее, пытался за место под солнцем, назовем это так, да, простым языком, да, просто не какими-то там геополитическими словами, а просто за место под солнцем приходилось, значит, участвовать в каких-то конфликтах постоянно, каких-то открыто, в каких-то закрыто, да, вот Россия потом перехватила инициативу. Я много раз об этом говорил, и я в книге написал, но я только единственное, ну как бы, чтобы в книге там, мало ли, вот книга не понравится, что там не было написано, что Владимир Владимирович Путин, да, я просто написал президент, да, какой президент, ну президент и президент, да, но я всегда говорю, что главный фрилансер в России это Путин, потому что он дал нам возможность воевать в каких-то далеких странах, да, вот есть какие-то люди, которым не сидится, все, вот езжайте туда, занимайте, все, и вот, значит, была возможность у всех лихих ребят вести боевые действия, то есть это было возможно только при нашем президенте, да, за что ему большое спасибо, потому что многие люди научились воевать, стали заслуженными, получали госнаграды, боевой опыт приобретали и так далее, вот, и, ну, то есть мы понимаем, что мы воюем все время, да, хорошо война, нет. Нет. Но что Российская империя, что Советский Союз, что Российская Федерация воюют постоянно. То есть, да? Может быть такое наступить, что значит, будет такая радуга над Россией, там, да, и больше никогда воевать мы не будем. Наверное, нет. Да? Наверное, какие-то цикличные моменты в истории будут продолжаться. Поэтому, конечно же, надо это воспринимать нормально. И говорить о том, что там, война это плохо или война это хорошо, это тоже как бы странно. Да? Вот мне кажется, должна быть такая концепция. Вот смотрите на США, да, чем мы хуже. Да? Вот они захотели там разбомбить Ливию, они поехали, разбомбили Ливию, президента там забили палкой, посадили на бутылку, в итоге там дали шоколадку, сказали, ребята, разбирайтесь тут, и улетели. Как бы, да? И они теперь судят всех, кто прав и кто не прав. То есть они могут прийти в любую страну, разбомбить ее, как хотят. И потом они еще являются третейскими судьями. Они говорят, так, это Путин диктатор. Да? Ну, то есть вы разбомбили там 3-4 страны, и потом вы говорите, Путин диктатор. Хорошо, а вы чем занимались тогда, до этого? То есть там, ну, понимаешь, поэтому я считаю, что ни на кого не надо не обращать внимания, ни на кого не надо смотреть. Надо делать только то, что нам выгодно нашей стране. И если ты это понимаешь, да, вот эксперт, специалист главный по информационным, значит, специальным операциям, да, если Владлен это понимал, парень, который работал на шахте, значит, грабил дилижансы, сидел в тюрьме, стал ополченцем, стал ветераном боевых действий, был посмертно принят в частную военную компанию «Вагнер», да, стал кавалером Ордена Мужества, и он это понимал, что война будет идти постоянно. То есть, если вот мы, да, вот простые парни, не заканчивая МГИМО и еще там какие-то там космические вузы, мы понимаем, что война будет постоянно, то, соответственно, к этому надо готовить и всех остальных. Надо говорить об этом. Ну, что вот, ребята, вот вы историю преподаете, учебник истории, да, там у нас Кавказская война, там Крымская война, там такая-то война, такая, вот одни войны, да, и выстраивать надо обучение так, чтобы молодые люди, они понимали, в принципе, перспективу, что может быть так, что во время их жизни не коснется никого, а может быть так, что коснется, да, ввести бы этот самый боевую подготовку, сказал, подготовку военную в школу, да, чтобы это было как в Советском Союзе, не просто там ты пришел, почитал, или как, значит, в гражданских вузах, да, где военная кафедра, где там я спрашиваю, а что вы делали? Да, там один раз стрельнул, там что-то строим, походили и все. Нет. То есть, если мы понимаем, что Российская Федерация может за место под солнцем толкаться постоянно, то значит, наша молодежь, наши мужчины должны быть готовы к тому, что наша страна может вступить в боевые действия в любой момент. Да? Там, извини, ремарка, здесь дело не вместе под солнцем. Так исторически сложилось. Ну, да. У нас самая большая территория с огромным количеством ископаемых, то все наши войны, которые где-то в других локациях, они для того, чтобы враг нас не зажал. То есть мы воюем всегда, даже не за место под солнцем, а за свое, за существование нашей страны, чтобы она не распалась на 100 маленьких каких-то республик. Поэтому здесь все намного как бы и, глобальней. Да, и вот сейчас мы говорили о том, что надо с детства людям объяснять, что да, война это плохо, но к ней надо готовиться. То есть это в принципе норма. Хочешь мира, да. Готовься к войне. Да. Классика. Мы плавно переходим к нашим военным. Да? И главное, чтобы после нашей победы, когда значит, будет или победа, да, или значит, там какой-то заморозка, или еще что-нибудь. После вот этой вот, значит, паузы, да, надо самое главное, чтобы произошло что? Чтобы наши военные не... Ну все, мы победили, мы красавчики. И, значит, начало опять это все превращаться в какое-то болото. Вот это самая главная ошибка, чтобы мы ее не повторили. Просто у нас, я не знаю почему так, что у нас каждый конфликт заканчивается нашими какими-то успехами, и потом настает просто такое расслабление, как будто это была, вот знаешь, наша крайняя война, и больше их не будет никогда. То есть... Происходит какие-то бумажная ерунда, какая-то фотоотчеты, видеоотчеты, не пойми что. Люди учатся именно так действовать, чтобы просто делать грамотные фотоотчеты, отписки, и чтобы просто его не трогали, а сказали, он молодец, и поставили галочку. Да? Нет, вот к этому больше возвращаться нельзя. То есть должно все выстраиваться так, начиная от там, школы, от учебников истории, заканчивая гражданскими вузами в военной кафедре, чтобы действительно за время, когда человек учится в гражданском вузе, из него сделали, если не военного офицера, профессионала, да, но хотя бы человека, который ну, понимал как бы хотя бы что-то, что если вдруг так получится, что он по своему вузу, там, да, там военный инженер какой-то, его перебрасывают там, в инженерные войска, а он ходит, головой крутит, не понимает, что происходит. То есть мы уже понимаем, что это наше теперь ну, постоянное наше вот нахождение вот в этих условиях. Да? И, соответственно, к боевым действиям надо готовиться. Поэтому... Вот чтобы детей там не троило, что вот это плохо, миру мир, там всем жвачка, да, вот надо начинать все с учебников истории, что первое, вот ты открываешь книжку, да, и там написано сразу Россия, Российская Федерация, Российская империя, там, да, воевала всегда, в скольких войнах она воевала, за какие территории, Польша, Шмольша, Финляндия, Шминляндия, все это описывается, да, и вот надо все это просчитать. Советский Союз в каких конфликтах участвовал, да, и Российская Федерация. И чтобы, там, я не знаю, с детства ребенок понимал, что так получилось, что мы воюем всегда просто. Да, кстати, на что стоит обратить внимание? Вот недавно я пост сделал, ты, по-моему, себе брал на канал 15 признаков боевого офицера, как бы, да. То есть это НАТО, это, я так понимаю, бывший военнослужащий армии Канады, вот вывел такую... Ну, формулу, что ли, да? То есть, другими словами, настоящий боевой командир – это смелый разгильдяй, который не хочет понравиться начальству, ему, в принципе, плевать на начальство, он принципиально будет выполнять задачу, потому что у него есть чувство собственного уважения. Он будет выполнять задачу, он будет креативить, он настроен на результат. Он не будет бояться проводить учения со стрельбами и опасными взрывчатыми веществами для своего подразделения, чтобы научить его действовать во время войны и тому подобное. В то время как другие офицеры, которые на войне вряд ли себя проявят позитивно, просто убьют кучу людей своих, которые боятся проводить занятия со стрельбами, потому что может кто-то где-то что-то отрикошетит, кого-то ранят, его за это накажут, хочет понравиться начальству, поэтому не спорит и тому подобное. И отдельно к этому, кто не читал, можете посмотреть меня на канале, там 15 признаков настоящего командира, боевого командира. И советую очень всем прочесть. Я вот буквально относительно недавно наткнулся на этот, на это стихотворение Валентина Гафта. Называется «Хулиганы». Очень советую. То есть, по сути-то, получается, что в такие кризисные моменты могут проявить себя люди, которых принято называть там разгильдяи, которые изначально живут не по правилам. Но в хорошем смысле, друзья, без всякого там криминала и тому подобное. Вот, то есть люди, которые вот именно, ну, активны, что ли, которые вот как раз-таки берут на себя ответственность. Они проверяют рамки, они собственным примером пытаются этот мир изучить, да, изучить рамки дозволенного в этом мире. И опять же, не про закон, ну, отчасти. Вот, и берут на себя ответственность за это. Поэтому вот эти моменты стоят, конечно, в будущем. Вот как мы неоднократно поднимали вопросы о том, что военные учебные заведения, да и в целом силовые, они немного, наверное... Тут же дело не только в том, чтобы передать знания. Любой преподаватель, в первую очередь, педагог. То есть он и преподает знания, и воспитывает. То есть нужно воспитать правильно офицера, чтобы он не людей своих положил, а был эффективным на поле боя. И я думаю, ты тоже согласишься, что вот, например, в моем окружении очень много людей, которые, ну, такие типа разгильдяи, они хорошо себя проявляли на войне. Вот. И причем очень смело всегда, вот как раз разгильдяи, они всегда были добровольцами в том плане, что так, задача опасная, нужен доброволец или там два добровольца, кто согласен на нее пойти. И вот как раз выходят те, которые вот такие, как бы там, разгильдяйчики, да? Да, потому что, ну, вот понимаешь, какая ситуация? Вот почему, допустим, у Вагнера получалось командовать, вот, ну, по сути, там, сброд, да, там, какие-то уволенные зэки, там, ну, черт знает что там, вот такая каша, да. Но почему он командовать мог? Потому что он сам был крутой, короче, понимаешь? То есть он сам лично, он был фигурой, то есть у него был стержень, да, он заряжал энергией определенной. Поэтому, конечно же, его, ну, не оспаривались ни решения, ничего. А когда вот у тебя, допустим, коллектив какой-то собран из крутых типов, да, но ставят какую-то улитку командовать, конечно же, у него, у этой улитки все вот эти, значит, подчиненные, они все будут плохие, потому что он с ними не сможет справиться. Они его не воспринимают. Поэтому это как бы абсолютно нормальная история, когда вот такие забияки, как бы, да, они очень хорошо себя проявляют на войне. Вот, а, ну, соответственно, там, я не говорю, что там все краснодипломники там или еще что-то, они плохие военные или еще что-то, нет, я просто говорю о том, что много очень людей списывают именно потому, что у кого-то с кем-то не сходится характер. Я всегда говорил, вот сколько раз я говорил, что командир подразделения, он прежде всего психолог. Тем более подразделение нигде находится, солдаты срочной службы, где ты просто сказал, ну они как дети там со школы, там они все тебе сделали, выполняют. Да? А когда ты вот попадаешь вот в такую, как бы этот за убийство сидел, тот еще за что-то, то за что-то. То есть ты должен себя, ну, ты должен быть прежде всего авторитетом стать. Я вот всегда привожу сериал, такой, мне, ну, он, ну, все говорят, что это, такого не было, это все, короче, выдуманная история. Был такой сериал «Штрафбат», да, и там, значит, одного комбата убирают, другого, да, значит, да. Другого присылают, он заходит, сразу начинает там встать, там, как ты со мной разговариваешь, а ему один из, значит, вот этих бойцов, которые там уже ни в одном, значит, бою выживали, они ему говорят, там, типа, товарищ командир, вы так себе здесь авторитет не заработаете, понимаешь, то есть, как бы, ты, чтобы ты командовал крутыми, ты сам должен быть, короче, крутой, а если ты, как бы, ну, улитка, то, в принципе, конечно, у тебя ничего не получится, у тебя будут постоянные какие-то стычки с коллективом, и, ну, это все закончится плохо для кого-то из сторон. Либо для вот этих людей, он их подставит, и с ними что-то произойдет, либо для него, потому что он их раз, ну, ну, достанет их так, что, допустим, с ним какой-то ЧП приключится. То есть, понимаешь, вот здесь вот такой момент. Да, да. Тут, понимаешь, дело в том, что не должно быть в армии, а у нас, к сожалению, все об этом говорят, все старшие офицеры. Я от каждого офицера кадрового, правильного, да, это слышал, что инициатива имеет инициатора. Такого быть не должно. инициатива должна поощряться, а не наказываться. Даже если эта инициатива может принести, ну, допустим, негативные последствия. Ну, как бывает, хотел как лучше, получилось как всегда, да? Вот все равно сам факт, что человек может проявить инициативу, особенно в погонах, она в критических ситуациях очень, эта способность ценна, ее нельзя искоренять. Ну и, конечно, собственное мнение. Начальство не любит, когда у подчиненного есть собственное мнение. Начальство не любит, когда подчиненный спорит. Вот. Начальство забывает, что есть такой метод мозгового штурма, что есть метод, когда коллективно можно решить задачу, прийти к общему знаменателю вместе. Начальство очень часто это люди, которые, ну, закомплексованы и которые пользуются должностью, чтобы самоутвердиться. Потому что он чувствует, что он в этом мире ни хера вообще не стоит, из себя не представляет. Это конченая улитка, как ты говоришь. А должность ему дает возможность хотя бы на своих подчиненных оторваться. Не, я не все, чтобы не сейчас не подумали так, я что... Я говорю, там, что все. Я все говорю, есть, нет, просто не бывает все. Так, что вот... Конечно, не все. Но, к сожалению, ну, как минимум добрая половина вот странных начальников, причем не только в погонах, но и на гражданке тоже присутствует. Вот, поэтому... Да нет, ну вот просто мы видим, да, там и показывают, видео люди сбрасывают. Ну, благо, сейчас у всех телефоны, ты просто, ну, ничего не скроешь, да. Едут люди на передовую, и их везут в наручниках, как бы. Ну, а ну, что это, короче, происходит? Как это? Ну, как, что это? Это получается, если люди едут в наручниках, значит, ты с ними не нашел общий язык, и ты вот как-то вот какие-то методы принимаешь воздействия непонятные, да. Не получается командовать людьми, уволься. Уволься от греха подальше. Нифига не получится. Если тебя твой коллектив не уважает, ты не стал авторитетом, и ты не способен решать задачу, используя этих людей, да, но правильно решать задачу, ну, вот, то просто увольняйся, потому что все закончится хреново, в первую очередь, для тебя. Или посадят, или привалят. Как бы, вот и все. Потому что, ну, война идет, на гражданке многое чего можно, на что закрыть глаза, забыть, списать, просто уволиться на крайняк, да. А на войне, когда ты видишь, что из-за какого-то самодура погибаешь ты, погибают твои товарищи, то многие могут просто, ну, это не выдержать. Ну, вот, а самодур об этом поймет уже, когда будет слишком поздно. Поэтому заранее об этом нужно думать, это очень такая тенденция плохая. На самом деле, видишь, система устроена таким, ну, образом, что руководитель, система, старшее начальство, оно всегда занимает позицию любого руководителя. Это вот, да, да, вот да. Это поэтому, когда, ну, мы, да, говорим, что закончится все плохо для тебя, но это как бы так, ну, знаешь, ну, обычно не происходит. Я лично в своей истории, вот даже по системе, в которой я работаю, это я помню только один единственный случай, когда сняли командира отряда после того, как на него, значит, бойцы уже, он их достал, они написали письмо, и да, те вещи, которые они в нем написали, подтвердились, да, что он как-то был связан с криминалом, и его быстро, значит, убрали. Вот только на моем случае, только один вот случай, когда вот действительно, знаешь, там, ну, мудак, и его убрали, действительно разобрались и убрались. Во всех остальных случаях я вот знаю, что, знаешь, любому командиру там, или начальнику, ему проще разогнать подразделение. Вот то же самое, что вот было с комендантом. Да? Что сделать? А давай просто, ну да, они хорошие бойцы, но они выебистые. Да? Я с ними общий язык не найду. Что мы сделаем? А мы их просто раскидаем по подразделениям. И все. Их вот так миксанули, раз, и все. И коллектива нет. Вот это самый простой вариант, что могут сделать. Вот я лично был в двух отделениях, где вот нас раскидывали, короче, знаешь, вот смотрим, ага, сбились в кучу, так, взяли, раскидали. Потом перевелся в другой отряд, там, то же самое, сбились в кучу, ага, да, все, дробить, срочно дробить, да. То есть любой командир, он боится, вот, когда есть коллектив, да, казалось бы, там вот ты смотришь какие-то все советские лозунги, да, там везде коллектив, там трудовой коллектив, да, то есть коллектив какой-то должен быть, который должен быть дружный, он должен работать, да, и приносить как можно больше, да. Спецназ берем, там где вообще, короче, один за всех, все за одного, тебя на протяжении там всей там службы там вбивают в голову, там, можно сказать, там по башке бьют, чтобы, короче, коллектив сплотился, что Один страдает, точнее, все страдают из-за одного, там, чтобы, короче, сплотились, чтобы помогали друг другу. То есть тебя там с детства воспитывают, да, в военной вот этой тематике, сбивают тебя, объясняют, ты потом, знаешь, там, попадаешь в коллектив, коллектив дружный. Как это коллектив, понимаешь? Как, да это банда! Это банда, понимаешь? То есть, если ты хуйплет, да, вот в жизни ничего не можешь, ну так получилось, что ты верами, не, там, правдами, неправдами, через знакомых, через где-то ты там кому-то чай-то наливал, там, заварил колбасу, резал, стал командиром и увидел нормальный мужской коллектив, для него это, как бы, понимаешь, для него это, ну, это смерти подобно, короче. То есть это надо раздробить, просто, и, знаешь, вот мне, допустим, было бы приятно, если бы я был бы командир, да, я бы, ну, знал бы, что вот у меня подразделение, там, ну, просто там, ну, там, убийцы, понимаешь, там, ну, просто, там, ну, терминаторы, короче. Но я бы этим гордился, что я вот командир, у меня вот такая, там, такая группа есть, да, что там просто там кто-то слово сказал, там, отобьют голову сразу, там, знаешь, там, просто раньше такое практиковалось, там, у нас в отряде, допустим, там, кого-то там побили, там, в ночном клубе бандиты, да, он потом с ними стрелу забивает, мы там собираемся, все в спортивных костюмах, едем, короче, их бить, потом наоборот, и вот такая у нас там, это раньше было нормой, да, в свободное от работы время у нас были там такие, значит, противостояния. Сейчас, я не знаю, наверное, такого нет, и вот, знаешь, ну, вот есть, попробуй раньше тронь только кого-то с отряда, там, да, ну, все там, ну, плохо закончится сразу. Сейчас, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, такое есть, конечно, где-то в каких-то отрядах, но не везде. То есть раньше это была практика такая, понимаешь? Даже я же вот историю рассказывал, когда там кто-то, как конфликт на дороге, там что-то там подрезали какие-то, там, ну, а, ну, поехали, ну, поехали к нам там сейчас поговорим, да, они забиваешь стрелу, они приезжают тебе в отряд, приходят там какие-то типы, которые не знают, куда они приехали, и за ними дверь закрывается, как бы, ну, и все. Понимаешь? Сейчас, наверное, и такое раньше было в каждом отряде, да, сейчас уже этого ничего нету. Сейчас это уже все как бы, ну, это все, ну, просто... А почему? Потому что вот эта писюнятня перепуганная, она вот все боится, понимаешь? Она ответственности никакой на себя взять не может, там, что-то там, какое-то мероприятие, там, ну, все, короче, понимаешь? Ну, вот, поэтому, конечно же, ну, как сказать, короля красит его свита, понимаешь? Вот если ты крутой, вот Вагнер был крутой, у него было крутое подразделение, короче, понимаешь? Он не боялся там командовать, он не боялся, что там его подсидят, понимаешь, там, или еще что-то. Потому что он крутой был, его невозможно было подсидеть, потому что замены нет. То есть бой не получается, там, блядь, запердели где-то на какой-то высоте, он там в станцию сказал, там, а, побежали, всех заебашь. Понимаешь, у него... Его не, ну, он, если ты крутой, тебя подсидеть невозможно. Ну, а если ты улитка какая-то, вот слизь ползла куда-то, конечно, ну, ну, любые нормальные бойцы, они смотрят и думают, блин, кто нами командует, что это, короче, ползет, понимаешь, мокриция какая-то, как он сюда попал? Ну, вот, поэтому, понятное дело, что, как бы, ну, хулиганы в боевых действиях должны более жестко себя показывать. Да, ну и начальство должно понимать, что на хулиганов можно опереться. Есть выражение одно, по-моему, из произведения французского, блин, забыл фамилию автора, что опираться можно только на то, что сопротивляется. Все, то есть ты можешь опереться только на то, что сопротивляется, правильно? Вот стоит там веточка, то есть не прешься. Поэтому вот и все. Если то же самое с людьми. Если человек, ты начальник или старший брат, и человек тебе имеет возможность сопротивляться, выражать, отстаивать свою позицию, не боится спорить с тобой, то и в сложной ситуации он не прогнется, он за тебя будет отстаивать твою честь, если надо, и так далее. То есть его кто-то другой начальник не переманит, скажет, давай этого подставим, ты будешь со мной, и многое чего другое. Поэтому опереться могут только на то, что сопротивляется, друзья. Ну, что тогда? Сегодня мы так много моросня было долгая очень. Душная философская моросячка. Да. Да. Ну, все тогда. На сегодня все. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.